Ради советского народа, что надо? Алло. Ради советского народа, что надо? Алло. Ради советского народа, что надо? Алло. Бори, гляди, что ты несчастный, куда звоните, что надо? Какую квартиру оборовать? Враги советского народа, что надо? Алло. Алло. Враги советского народа, что надо? Японского деда. Враги советского народа, где телефон берете, оборовывают квартиры. Враги советского народа. Алло. Японца позовите. Враги советского народа. Сволочи несчастные, враги, блядь, советского народа, что надо? Алло! Бродяга, хуёв! Бродяга, хуёв! Двор несчастный, бродяга галактическая, вот проститутка, а где двор? Где мать, где проститутка? Давай с телефона её. Алло! Проститутка, мать, телефону. Зачем? Алло. Проститутка, что надо? Сволочь несчастная. Бродяга голодная. Сивая. Экологическая подсудная, блядь, подмостная. Что надо? Сволочь несчастная, что надо? Бродя говорюга, что надо? Алло. Телефон берет, оборовывает квартиру. Что за продажи? Что за ворюга враг народа советского? Что надо, ворюга? Что молчит, ворюга? Какой пример? Ворюга несчастная. Проститутка, мать, подохла. Что, сука, молчит? Что говорила, что замолчал? Что говорила, что молчит? Алло. Ворюга, бродяга. Поганый сволочь! Что опять заворчал? Кого хуй тебе надо? Сука, ворюга! Голова тебе платит! Там дадут 3 рубля, а на воле тебе сколько когда-то и копейки. А проститутки, мать, одно столное смерть. Что, сука, ворюга надо? Ворюга! А ворюга! Алло, здрасте. Алло. Добрый день. Ворюга, ты сейчас на заводе. Клума за тобой не стоит. Одевайся, Руссо, а то стыдно без парковки, я мразь. Бродяга несчастная.